«И все, дорогой Василь Викторович, — говорил себе Степняк, — вы накрылись». Тут, потея от страха, Степняк закуривал новую сигарету, потому что вторичным звонком в эстонский ОВИР он, следователь Степняк, тут же установил бы, что в трудовой книжке Степняка В.В. нет записи об учебе в Краснодарском университете и работе в уголовном розыске. И тогда он, следователь Степняк, лично сам поехал бы 20 октября в Шереметьевский аэропорт на случай, если эти степняки рискнут воспользоваться своими авиабилетами. Одновременно подал бы в прокуратуру СССР заявку требования на всесоюзный розыск супругов Василия и Фаины Степняков в связи с их исчезновением с места гибели майора Ашидовой, начальника московской грузовой таможни. И все, на этом ловушка закрывалась. В железном занавесе советских границ уже не осталось бы щели для Василя Степняка и его жены Фаины. Вместо Вены, Рима и других незнакомых, но прекрасных городов Европы и Америки, его, Василя Степняка, ждали бы такие знакомые статьи Уголовного кодекса РСФСР, как подделка документов, попытка нелегального перехода границы или даже измена родине, по которой Эдуард Кузнецов и Анатолий Щаранский получили на полную катушку и совсем в другой от Запада стороне. Вопрос, который решал теперь Степняк, стоя в тамбуре поезда Москва-Львов, был прост. Какой форой времени обладает он, беглец Степняк, по отношению к тому московскому степняку, который ведет расследование самоубийства Ашидовой? И по всему выходило не больше суток. Конечно, если дело ведет какой-нибудь мудак, то эта фора может быть равна и 3 дням. До отлета самолета рейса номер 208 из Шереметьевского аэропорта, при посадке в который 20 октября не дочтутся пассажиров по фамилии Степняк, то даже полный идиот, следователь, заскребет в затылке. Но на мудаков Степняк ориентироваться не мог и положил себе срок в течение суток покинуть Советскую империю. Глава 18. 36 часов до отъезда. Антисемитизм всегда становится страстью. Такова уже природа иудаизма, как в притяжении, так и в отталкивании. Само существование Израиля в качестве подлинной оси истории. Его самосохранение в веках, когда разрушение постигало царство, истреблялись и уничтожались народы, способно возбуждать национально-историческую ревность. Таким образом, антисемитизм есть сублимированная зависть к еврейству и соревнование с ним, притом не в положительных, но отрицательных его чертах, влечение род недуга. Такая психопатическая влюбленность, которая делает его центром дум и дел, имеет характер навязчивой идеи, проистекает из этой сосредоточенности мысли на одном еврействе, именно в зависти и проистекающей отсюда враждебности к нему. Протоиерей Сергей Булгаков. Как понимает проницательный читатель, который всегда старается предугадать фабулу романа, но очень разочаровывается, если автор подтвердит его догадку, наше повествование приближается к тому, с чего мы начали. К поезду Москва-Вена-Париж, который должен покинуть столицу Советской империи в октябрьскую ночь 1978 года со второй платформы Белорусского вокзала. И как совершенно правильно догадался читатель еще на первых страницах, автор имел тайный, но легко опознаваемый замысел свести в этом поезде всех евреев, которые так или иначе угодили в герои этой книги. Но либо автор бездарен, либо еврей — народ неуправляемый даже в романах.